Зрелые годы. Был яркий теплый апрельский день, и бедный Дэнком, счастливый от сознания вновь возвратившихся сил, стоял в гостиничном садике, никак не решаясь отправиться на небольшую прогулку, что все же еще выдавало в нем остатки болезни. Здесь, на севере, Дэнкому нравилось жаркое солнце, нравились песчаные откосы с сосновыми островками, нравилось даже бесцветное море. То, что Борнмут — прекрасный курорт, он слышал и раньше, но считал обыкновенной рекламой, а здесь проникся к этому бесхитростному захолустью самыми теплыми чувствами. В руках Дэнком держал бандероль, который только что ему передал болтливый деревенский почтальон, и, как был с ней, двинулся вправо, вверх по дорожке, к укромной, давно облюбованной им скамье. Скамья стояла в складке откоса, надежно укрытой со всех сторон, и смотрела на юг, на пятнистый от света английский берег. Добравшись туда, Дэнком успел изрядно выбиться из сил, отчего на минуту пришел в уныние. Конечно, теперь ему лучше, но, в конце концов, что такое лучше? Та прежняя высота, на какую ему удавалось когда-то подняться, была отныне заказана. Жизнь утратила бесконечность, а остаток казался расчислен, будто градусник возле аптеки. Дэнком сел, принявшись смотреть на гладкое, полное блеском море, ничтожную жалкую мель по сравнению с бездной людских иллюзий. Вот где подлинная глубина, не знающая отливов. Сверток так и лежал на коленях нетронутый. Дэнком, из-за болезни, разом лишивших всех радостей бытия, отчего стал казаться себе стариком, получив возможность развлечься, растягивал удовольствие, хотя сам заранее знал, что при виде вышедшей книжки не почувствует никакого восторга, как бывало в молодости. Человек с именем, он выходил в свет слишком часто и слишком хорошо себе представлял, что и как должно выглядеть. Внизу вскоре появилась небольшая компания. Две дамы и молодой человек, которые двигались по песку почти с такой же неторопливостью. Молодой человек на ходу читал книгу в заметной издалека восхитительно красной обложке и, наконец, вовсе остановился. Спутницы тоже встали в ожидании, пока он нагонит их, и стояли, оглядываясь по сторонам, на море и на небо, тыча зонтиком в песок, явно радуясь красоте погожего дня. Молодой человек был также явно к ней равнодушен. И Дэнком даже позавидовал тому доверию к автору, той увлеченности и неспешности, с какой сам читать давно разучился. Одна из спутниц была дама большая, в годах, вторая стройнее, моложе и, кажется, ниже рангом. При виде первой на память сразу пришли кринолины, и, глядя на голубую, похожую на гриб, шляпку с вуалью, Дэнком подумал, что эта особа наверняка должна со всей своей устрашающей мощью цепляться не только за прошлую моду, но за все, чего не удержать. Та, что моложе, извлекла из-под складок мантильи, а потом расставила на песке хлипкий стульчик, и, попробовав, прочно ли он стоит, отошла, уступая старшей. Стульчик, а также движения исполнительниц, которые были здесь участницы пьесы, разыгранной для единственной ложи, позволяли безошибочно угадать, кто владетельная Матрона, а кто скромная компаньонка. Но разве он был бы опытным романистом, если бы не умел разбираться в подобных компаниях? Дэнком быстро составил сюжет, где старшая была матерью, молодой человек ее сыном, а скромная компаньонка, дочь какого-нибудь мелкого чиновника или офицера, сгорала от тайной страсти к нему. Нет, от глаз литератора не укрылось, как она посмотрела поверх головы своей благодетельницы туда, где стоял он, а он, когда мать уселась, окончательно ушел в чтение. Он читал дешевый роман, в завлекательной яркой обложке, погрузившись в мир книжных страстей, и не замечал рядом с собой живого чувства. Он машинально переступил с места на место, зарылся ногами в мягкий песок и спокойно дочитывал страницу. Огорченная скромная компаньонка побрела прочь с понуро опущенной головой, а пышная дама осталась одна смотреть на море, издали напоминая руины аэроплана. Сюжет был неинтересный. И Дэнком вспомнил, что в конце концов ему самому есть чем заняться. Издатель оказал на сей раз редкостную любезность, прислав ему его зрелый, может статься последний, труд, и пора было на него взглянуть. Обложку с заглавием «Зрелые годы» сделали, как и положено, броской, свежие страницы еще не утратили аромата священного действа, но Дэнком вдруг остановился, почувствовав странное отчуждение. Он не помнил, о чем эта книга. Неужто же приступ болезни, так не кстати загнавший его сюда, в Борнмут, вытеснил из памяти все предыдущее? Вычитывать верстку Дэнком закончил перед самым отъездом, а теперь, всего через 2 недели, воспоминания о том, что был в Лондоне, оказались все смазаны, будто по ним прошли с губкой. Он не слышал ритма своих предложений, листал страницы, которые не вызывали ни любопытства, ни доверия. Он не понимал, о чем они, он потерял нить. Он, вдруг отчетливо осознав, что означает этот зловещий признак, похолодел, будто бы подошел к краю бездны, и даже застонал вслух. На глаза навернулись слезы. Из жизни ушло самое драгоценное. Никогда не испытывал он такой боли. Он чувствовал нечто подобное несколько лет назад, когда вдруг стало понятно, что время его подходит к концу, и возможности исчезают одна за другой. Но теперь терять было больше нечего. Теперь было все кончено. Он сделал то, что был должен, не сделав того, что хотел. Он кончился как писатель. И это оказалось так страшно, что у Дэнкома перехватило горло. Он засуетился, вскочил, человек, гонимый ужасом, от слабости пошатнулся, снова сел на скамью и также суетливо еще раз открыл свою книгу. Это был небольшой роман. Дэнком любил короткие вещи и всегда стремился к предельной сжатости. Он начал читать сначала и мало-помалу за чтением успокоился, а потом постепенно пришел в себя. Все вернулось. На этот раз вернулось как откровение. Он почувствовал за словами высокую, удивительную красоту. Он сидел на скамье, читал свое собственное творение, перелистывал свои страницы, на которых играло весеннее солнце, и в нем поднималось волной новое сильное чувство. Да, пусть он кончился как писатель, но он успел все сказать. Успел сказать это. За 2 недели болезни он забыл книгу, которая стоила ему года работы. Почти забыл, как она удивительно хорошо получилась. Дэнком снова вчитался в текст, и его повлекло как будто рукой сирены, вниз, в сумрак теней и вымысла, туда, где поблескивал изразцами огромный бассейн искусства и проплывали немые неведомые сюжеты. Наконец он вспомнил, чего добивался, и склонился перед собственным мастерством. Кажется, никогда раньше ему не удавалось написать такую прекрасную книгу. В ней были несовершенства. Но было и то, что, на его взгляд, хотя, возможно, увы, больше ничей, называлось искусством, и это перевешивало почти все погрешности. Перед ним, удивленным, счастливым, снова вспыхнул проблеск надежды. Не истратил он своей силы, он жив и еще послужит. Мастерство далось ему нелегко, он долго ходил окольными путями. Долго вынашивал свое дитя, страдал за него и бился, приносил бесчетные жертвы. Так что же, только ли для того, чтобы теперь, когда оно только-только окрепло, признать, что все, что всему конец? Наконец он увидел своими глазами. Прилежание Винцит Омния побеждает все. И нашел утешение, какого долго искал. Здесь, в этой тоненькой книжке, ему удалось сделать такое, о чем он раньше и не мечтал, будто бы он бросил в землю зерна таланта, доверился выбору, дождался всходов, и вот теперь они расцвели. Но даже если все так и есть, если ему не кажется, как мучительно он возделывал почву. Вот что еще Дэнком понял сегодня со всей отчетливостью, и мысль эта засела, будто вбитый гвоздь. Он достиг своего слишком поздно. Только под самый конец. Он двигался слишком медленно, почти безобразно медленно. Ему все мешало, и он отставал и подолгу нащупывал путь вслепую. Как же много времени ушло на то, чтобы так мало сделать. Мастерство и впрямь пришло к нему, но тогда, когда прошла жизнь. С такой скоростью за один срок ничего не успеть. Он всего лишь собрал материал, а чтобы дождаться плодов, чтобы этим материалом воспользоваться, нужен еще один срок, еще одна попытка. Вот о ней-то второй попытке и вздыхал теперь бедный Дэнком. Он сидел на скамейке, дочитывал книгу и бормотал себе под нос. «Ах, если бы еще хоть немного! Ах, еще бы разок попытаться!» Тем временем троица, на которую обратил внимание Дэнком, успела уйти с пляжа, и он увидел их снова уже на тропе, специально проложенной на вершину откоса легкой дорожки. Укромная скамья, на которой сидел он, была на середине пути, и старшая дама, пышная, вся будто из разных частей, краснощекая, с добрым лицом и дерзкими черными глазками, остановилась передохнуть. На руках у нее были длинные замызганные перчатки, в ушах тяжелые серьги с огромными бриллиантами. И на первый взгляд она выглядела вульгарной, бесцеремонной, однако голос у нее оказался приятный. Она села подальше от Дэнкома, разложив на скамье свои юбки, а спутники ждали стоя. Молодой человек в золотых очках, который так и придерживал пальцем страницу, бросил взгляд на книгу в руках Дэнкома, в точно таком переплете, точно такого же цвета. Через секунду Дэнком, удивленный сходством, узнал обложку, где на пунцовом поле было вытеснено золотом «Зрелые годы», отметив про себя, что, мол, вот еще кому-то тоже прислали сигнал. Молодой человек, удивленный не меньше, остался, кажется, совпадением недоволен. Взгляды их на секунду пересеклись, и Дэнком не без удовольствия увидел в глазах ревнивое выражение, по какому определил почитателя. В глазах стояла почти обида, они будто бы говорили: «Черт возьми, к нему-то как она попала? Конечно, какой-нибудь критик». Дэнком убрал книжку с колен, но в эту минуту Матрона, успевшая отдышаться, поднялась, объявляя во всеуслышание: «По-моему, здешний воздух уже пошел мне на пользу». «А мне кажется, еще нет», — подала голос вторая дама. «Я, знаете ли, разочаровалась». «А я, знаете ли, страшно проголодалась. Что у нас сегодня на обед?» — перебила ее покровительница. Молодая ответила уклончиво: «Обед заказывает доктор Хью». «На сегодня ничего, хочу подержать вас на диете», — сказал молодой человек. «В таком случае идемте домой, я лягу спать. Сон заменяет еду». «Может быть, в таком случае я вас доверю мисс Вернхэм?» — обратился к ней молодой человек. «Разве я уже не доверилась вам?» — игриво ответила та вопросом на вопрос. «Не так, чтобы очень», — потупив глаза, позволила себе вставить мисс Вернхэм. «Вы должны дойти с нами хотя бы до дома», — прибавила она, когда особа, у которой, как выяснилось, оба состояли на службе, направилась дальше вверх по дорожке. Мисс Вернхэм снизила голос до шепота, хотя та уже отошла и вряд ли могла услышать, а бедный Дэнком, конечно, в расчет не шел. «Кажется, вы забываете, насколько обязана графине». Молодой человек рассеянно направил на нее свои золотые очки. «Так вот, чем я вас раздражаю. Понятно, понятно». «Графиня очень добра к нам», — продолжила мисс Вернхэм, вынужденная обсуждать свои дела при постороннем, поскольку собеседник не двигался с места. Доктору было, кажется, безразлично, услышит ли тот лишнее. Он стоял как завороженный, чувствуя странную связь с незнакомым, спокойным пожилым человеком в большом твидовом кепи. Видимо, и мисс Вернхэм это поняла, ибо вдруг добавила: «Если хотите позагорать именно здесь, проводите нас и вернетесь». При этих словах доктор Хью явно заколебался, а Дэнком, несмотря на свое решение ничего не замечать, украдкой поднял глаза. И тут же наткнулся на странный пристальный взгляд бесцветных глаз мисс Вернхэм, напомнивший ему кого-то, какой-то персонаж из пьесы или романа, то ли угрюмую гувернантку, то ли трагичную старую деву. Она будто пыталась увидеть его насквозь, будто бросала вызов, спрашивая отнюдь недружелюбно: «Что у вас может быть общего с нами?» В ту же минуту издалека раздался сильный насмешливый голос графини: «Вперед, вперед, ягнятки! Догоняйте свою старую пастушку!» Мисс Вернхэм повернулась, заспешила вверх по крутой дорожке, а доктор Хью после короткого размышления, обратившись к Денкому с немым призывом, положил свой экземпляр на скамью, будто бы занимая место или обещая вернуться, и легко побежал догонять. Невинны и неисчерпаемы радости наблюдателя, который пытается на основании виденного анализировать жизнь. Греясь на теплом апрельском солнышке, бедный Денком легко убедил себя, будто ждет молодого человека, чтобы услышать блестящее откровение образованного молодого ума. Он не мог отвести глаз от книги на противоположном конце скамейки, хотя не прикоснулся бы к ней ни за что на свете. Эта книга еще раз подтверждала его теорию в подтверждениях, не нуждающуюся. Меланхолия почти прошла, и Денком, по его старому собственному определению, высунув голову в окно, немного повеселел. Он размышлял о графине, старшей из двух только что побывавших здесь дам, которая явно тянула на себе всю компанию. Со стороны порой человек выглядит безобразно, но, вопреки частому мнению, вблизи становятся видны детали, которые все меняют. А доктор Хью наверняка какой-нибудь обозреватель от газеты или издательства, которому присылают сигнальные экземпляры. Доктор вернулся через четверть часа и, с видимым облегчением обнаружив Денкома на прежнем месте, широко ему улыбнулся белозубой, смущенной улыбкой. Он огорчился, не увидев второй книжки, которая могла бы стать хорошим предлогом завязать разговор с молчаливым незнакомым джентльменом. Но он все же заговорил. Он поднял со скамьи свой томик и произнес: «Согласитесь, если вы, конечно, успели прочесть, эта книга лучше из всего, что он пока сделал». Денком в ответ рассмеялся, так его позабавило это «пока сделал», открывавшего перед ним широкие перспективы, но счел за лучшее промолчать. Кажется, молодой человек и его тоже принял за критика. Денком потянул из-под кепи свой экземпляр, инстинктивно опуская глаза, чтобы не выдать себя снисходительным взглядом. Отчасти по той причине, что человек, обсуждая свой труд, в чужих глазах всегда выглядит дураком. «Вы именно так и напишете?» — обратился он к собеседнику. «Я не уверен, что буду об этом писать. Я вообще не пишу, разве что очень редко. Читаю только для удовольствия. Но эта книга просто ужас, до чего замечательная». Денком засомневался. Начни доктор его бронить, он тотчас бы сказал, что он и есть автор. А так, пусть молодой человек выговорится, зачем гасить порывы? Он и не погасил, причем до того хорошо, что через пару минут тот уже расположился рядом, простодушно рассказывая, как любит этого автора, чья книга лежит перед ними, и как только его он и может перечитывать во второй раз. Книгу он добыл в Лондоне, куда ездил 2 дня назад, у знакомого критика из литературного еженедельника, где тот ее получил от издателя, чтобы состряпать статейку, которая будет гвоздь, хотя ушло на нее всего 15 минут. Доктор Хью признался, до чего ему стыдно за друга, за поверхностную статью о романе, который требует внимательного и вдумчивого анализа, и со всей своей свежестью впечатлений, со стремлением высказаться, вскоре он показался бедному Денкому необыкновенным, прекрасным видением. Случай свел их, утомленного рыцаря-пера и восторженного почитателя, человека нового поколения, чьим отзывом можно было гордиться. Почитатель казался и впрямь необыкновенным, поскольку не так часто встретишь небритого молодого врача, видом доктор Хью походил на одного немецкого физиолога, который, к тому же, был бы влюблен без памяти в изящную словесность. Конечно, их свел случай. Но в отличие от многих предыдущих, случай счастливый. И Денком просидел не менее получаса, почти не раскрывая рта, довольный и удивленный в одинаковой мере. Сам он сказал доктору только, что обязан своим экземпляром приятельским отношениям с издателем, который узнал о его нездоровье и прислал ее в Борнмут, оказав таким образом знак дружеского внимания.